Глава 12. Суть и проявление духовного эго. Это духовность, которая живет в уме, потому что таким образом ум пытается контролировать все процессы, старается соответствовать общепринятым утверждениям и правилам. Духовное эго не связано с сердцем, потому что оно всегда ищет истину и бесконечно пытается спорить, противостоять или убеждать. В подобном состоянии жить трудно, так как нужно постоянно выверять себя на соответствие тому, а как должно быть, хотя на самом деле никто не знает как. Это лишь ограничение ума, собранные в приемлемую на данный момент идею или позицию. Эго будет защищать все, что попадает в поле его обладания, поскольку всегда присваивает себе все, что возможно и даже невозможно, из своего состояния нужды и недостаточности. Оно всегда пытается заполнить внутреннюю пустоту любой ценой. На самом деле, через духовное эго проявляется самообман, когда вы принуждаете себя что-то делать или готовы это сделать в обмен на какие-то бонусы, например, чтобы вас посчитали хорошим человеком, потом наградили, заметили или каким-то образом выделили, то есть таким образом вы подчеркнули свою значимость за чужой счет. За духовным эго могут скрываться различные травмы, которые были не прожиты и не распознаны в свое время, поэтому сейчас мир воспринимается искаженно через эти травмы. Наиболее распространенной формой проявления духовного эго являются попытки заслужить любовь, самоутвердиться за чужой счет, потешить свое самолюбие, а также желание или потребность изменить поведение, характер и восприятие других людей соразмерно своим представлениям о жизни и о том, как все должно быть. Предательство себя в духовном эго – это суть подобных взаимоотношений с собой. В духовном эго невозможно постоянно находиться в ресурсе, потому что его нужно подпитывать провокациями или различными обстоятельствами, вызывающими чувство собственной значимости за счет других. В духовном эго всегда есть другой, которому нужно доказать, показать, кого нужно преодолеть или подмять под себя, лишить воли, потому что это всегда борьба на поражение. Искажение смыслов и самообман – основа для духовного эго, которое находится в уме, пытаясь контролировать всех через установку своих правил. Жизнь в духовном эго – это испытание, которое может вернуть вас к себе, если выбрать честность с самим собой и установить связь со своим сердцем. Только уважение к своей душе и выбор себя в любви и честности с самим собой смогут переключить вас с духовного эго на истинную духовность. Духовность – это созидание, идущее от сердца. Это баланс между погружением в себя и проявлением во внешний мир. В таком случае отшельничество – это совсем не то, ради чего ваша душа пришла в этот мир, потому что таким образом она не может выполнить свое предназначение и обрести необходимый опыт во взаимодействии с другими и с окружающим миром. При этом важно отметить один момент. Все ваши враги и недоброжелатели – это создание вашего ума в вашей реальности. У ума есть такая способность – присваивать себе все, что приходит в голову, причем без разбора и здоровой критики, превращая все это в кучу информационного хлама. А потом, со временем, эта куча превращается в принципы, убеждения, идеи или догмы, которые уже не требуют никаких доказательств, поэтому сознанием принимаются за истину. Впоследствии все, что однажды усвоено, начинает управлять самим человеком и его жизнью, но ему кажется, что он сам управляет ею, что он хозяин всего того, кем он является, в том числе и иллюзий, принятых за истину. Мозг человека – это биокомпьютер, который вмещает в себя терабайты информации. Фактически мозг существует отдельно от человека, то есть он является самостоятельным органом, который призван контролировать все процессы, происходящие в организме, и обеспечивать человеку безопасность. Однако важно понимать, что из всего того, что человеку входит в голову, он может выбирать то, что ему нужно, и отказываться от того, что не нужно. Додумывая и продумывая бесконечно свои мысли, человек становится их заложником, а потом эти мысли превращаются в бессознательные программы, которые управляют человеком. В связи с этим важно отслеживать мысли, которые попадают в мыслительную жвачку. Для этого можно, например, спросить себя, «Моя ли эта мысль и для чего она появилась в моем сознании?» Как правило, это будет чужая мысль, которая понравилась вашему уму, так как резонирует внутренним убеждением и состоянием. Проникая в голову, она запускает процесс тревожного состояния, порождая массу других мыслеформ, создавая определенную иллюзию безвыходности или беспомощности. Мысль, подкрепленная эмоцией, состоянием, селится в вашем уме надолго и является основой для дальнейших программ. Мозгу на самом деле все равно, какая это мысль, положительная или отрицательная, так как она в любом случае несет в себе заряд энергии со знаком плюс или минус, а это уже возможность для вашего ума почувствовать или проконтролировать вас. Мозг может создавать реальность, особенно в такие моменты, когда вы долго о чем-то мечтали и постоянно думали, мысли воплощаются в реальность, стоит только о них забыть. Поэтому осознанность очень хорошо помогает в регулировании мыслительных процессов. Так вы можете намеренно создавать себе желаемую реальность и отсекать все то, что может ей навредить. Очень важно анализировать страхи, которые точно так же сидят только в вашей голове и мешают вам дышать свободно. Лишь желание осознать, то есть направить свое внимание на проблему, может запустить процесс осознания и растворения страхов, которые находятся в уме. В этот процесс может погрузиться любой человек, который заинтересован в своей счастливой жизни без разрушающих внутренних установок и травмирующих страхов. Именно этот выбор позволит стать хозяином своей жизни и собственной реальности. Человек может сам как загнать себя в какие-то рамки, так и вытащить оттуда. Если осознает свое состояние жертвы, тирана или спасателя, причем все эти состояния, чувство вины, боли, тоски и так далее, они все не ваши, они навязаны извне, потому что в какой-то момент ваш ум решил, что с помощью этих состояний он сможет обеспечить безопасность и выжить, поэтому посчитал все эти состояния за свои. Точно так же с духовным эго, так как им управляет ваш мозг, а не ваше сердце. Вы находитесь под управлением своего ума, которому все равно, счастливы вы или нет, так как главная его задача – обеспечить вам условия выживания и безопасности для самосохранения. Смерть для вашего ума – это страх, так как для него это синонимы. Вы не хотите думать о смерти, она вам неприятна. Поэтому ваш ум всячески будет избегать вопросов по этой теме, тем более соответствующих ситуаций, потому что он не заинтересован в получении этих знаний. Самое первое, что нужно сделать для того, чтобы научиться управлять своим умом, это перестать присваивать себе все подряд без разбора. Старательно фильтруйте все, что входит в ваш ум, например, то, что вам приятно слышать, а что неприятно. Начните с малого, например, с предпочтений в еде, одежде или в подходящем для вас контенте. При этом в выборе ориентируйтесь на состояние своего тела, потому что оно никогда вас не обманет и выдаст именно ту реакцию, которая идет от вашего сердца. Духовность – это осознанный подход к жизни, в котором все решения, действия и их мотивы исходят из сердца. Для того, чтобы быть духовным человеком, не обязательно изучать эзотерические книги или заключать себя в любые другие рамки, соответствуя каким-то направлениям в этой сфере, поскольку любое ограничение вызывает зависимость и стереотипность мышления, а также стремление соответствовать, что исключает возможность чувствовать свое сердце и поступать в согласии с ним. Эзотерика поможет сложить более целостную картину устройства вашей души, Вселенной и принципов взаимодействия с ней. Однако теория без практики и применения в жизни утрачивает всякий смысл. Медитации, практики, техники – это не главная и тем более не обязательная часть духовного роста. Когда вы находитесь на полюсе общепринятого понятия просветленности и правильности, то этот выбор порождает непринятие обратной стороны любых процессов, поэтому духовное эго подпитывается этими отклонениями. Духовное эго может отрицать материальную жизнь и человеческое начало, поскольку считает его чем-то низменным и недостойным возвышенного сознания. Однако жизнь на Земле – это не только питание праны или медитация. Это такая же часть многомерной игры, в которой все изначально наделены одинаковым объемом энергии. Жизнь на Земле включает как возвышенное, так и земное, потому что это части одного целого, причем как одно, так и другое может быть, как духовным, так и нет. Разница заключается в том, с каким мотивом вы действуете. Конечно, можно убегать от истинных желаний души в духовность, тогда не стоит рассчитывать на созидательный эффект. Можно вести обычный образ жизни, но делать это с душой, радуясь жизни и создавая праздник в душе. Тогда это будет иметь мощный созидательный заряд в каждом, кто соприкасается с источником счастья, расцветающим внутри, в самом сердце. Самое бездуховное, что вы можете сделать по отношению к себе на пути духовного развития, это попасть в ловушку системы и стать рабом духовности по расписанию. Наиболее распространенное заблуждение на тему духовного роста – это перекладывание ответственности за свою жизнь на волшебные таблетки в виде практик и техник, на проводников и тех, кто может вам помочь, потому что таким образом вы полностью снимаете ответственность с себя за свою жизнь и ждете, что кто-то другой придет и все в ней сделает так, как вы желаете, или даст то, в чем вы нуждаетесь. С одной стороны, все не так просто, как кажется на первый взгляд, а с другой стороны, все просто, если осознать цель своего собственного духовного роста. Эта цель заключается в том, чтобы человек пришел к состоянию Творца и осознанного наблюдателя, который все происходящее в его жизни воспринимает как зеркало своего внутреннего мира, а потом использует внешнюю голограмму для внутренней работы над собой. В этом состоянии человек на себя и на других смотрит как на учителей. Он относится непредвзято к совершаемым поступкам, воспринимая все как опыт, который помогает расти дальше. Такой человек воспринимает все события, эмоции, состояния, в том числе и негативные, как маркер, который подсвечивает то, что препятствует его собственной внутренней гармонии, а значит, обращает внимание на то, что нуждается в трансформации. Трансформация осуществляется непосредственно через поиск причины негативного состояния и пересмотра своего подхода к той сфере, которая вызвала внутренний дискомфорт. Любая практика или медитация – это только методика, которая помогает отточить навык наблюдателя. Вместе с тем, на начальных этапах духовного пути выполнение регулярных практик или медитаций может быть эффективным именно для того, чтобы выгрузить из головы лишние программы и перепрошить ум. Здесь важно понимать, что не медитация перепрошивает ум, а это вы сами, благодаря медитации, становитесь более внимательными к своим внутренним психоэмоциональным состояниям, что позволяет вам вовремя замечать их и проводить анализ между ними и тем, что вы делаете в физической реальности. Далее ваша задача — определить состояние, в котором вы пребываете, и если оно вас не устраивает, то начать искать его причину. Чаще всего это будет именно то, что вы делаете в моменте здесь и сейчас. А негативные состояния, например, могут вызывать какие-то решения и планы будущего, которые вы задумали от ума. Найдите такое состояние, которое хотелось бы испытывать душе. Рациональный ум можете использовать для того, чтобы придумать, каким образом вы обеспечите себе желаемое состояние в текущей реальности. Можно начать вынашивать план вашего желаемого будущего, прокручивая возможные варианты в уме, сверяясь со своим сердцем при выборе подходящего. При этом нет смысла заставлять себя быть духовным, поскольку до тех пор, пока вы запрещаете, ограничиваете и принуждаете себя, ваша трансформация будет идти медленнее и болезненнее. Только отпускание контроля, принятие себя, людей и любых обстоятельств как опыта с позволением себе полноценно прожить этот опыт будет способствовать наступлению желаемого и быстрого эффекта. Если вы ставите себе цели и пытаетесь подогнать свой духовный рост под общепринятые стандарты, тогда вы действуете от ума. Самый верный признак того, что вы заякорили себя в сознании единства и открыли сердце, выражается в отсутствии ожидания чуда и в прекращении стремления достичь точки совершенства. Когда большинство идет определенным путем, то это не значит, что вы должны идти таким же. Вы имеете право идти своим путем, как удобно и комфортно только вам. Таким образом, вы начнете жить так, как желает ваша душа, без внутренней борьбы с собой и необходимости подстраиваться под всех, игнорируя себя и свои потребности. Если опираться на свои ценности, в основе которых есть любовь, то весь ваш путь будет интересным и комфортным, потому что это и есть сама жизнь. Все очень просто. Все желания, мысли, решения, которые вызывают в вас любовь, счастье, вдохновение, это и есть ответ на вопрос о том, какой опыт желает пройти ваша душа. И наоборот, все, что вызывает внутреннее сопротивление и негативные эмоции, это то, что вы делаете от ума или эго, пытаясь подражать чужим целям и копировать чужую жизнь. В том случае, когда рядом с вами человек, который, как вам кажется, не желает расти и развиваться вместе с вами, вы находитесь в своем духовном эго, пытаясь его тянуть за собой. Помните о том, что вы любите человека, причем, возможно, полюбили давно, еще тогда, когда понятия не имели о росте и саморазвитии, а теперь вы видите, что его настоящая версия травмирована, что она незрелая и иногда токсичная, что ему постоянно нужны доказательства вашей любви и преданности. Он также может манипулировать и вытягивать из вас энергию, потому что это его путь. Не скатывайтесь в позицию спасателя и не пытайтесь вывести его из привычного для него мировоззрения, навязывая ему свое представление о мире. Спасательство в данном случае приведет к еще большему откату и отвержению, различным страданиям и сливу вашей собственной энергии. Можно сказать, что начнется игра в одни ворота или перевоспитание, что не нужно никому, ни вам, ни вашему близкому, потому что это совсем не то, что вам хотелось бы увидеть в ваших отношениях. Вам хотелось бы равноценного и справедливого вклада в совместную эволюцию, в искренности и безусловной любви, но вы не получите этого, как бы ни старались. В этом подходе важно осознать ценности данных взаимоотношений для вас, потому что вы являетесь друг для друга как учителями, так и учениками. Возможно, что такой партнер вам дан для того, чтобы усмирить ваше духовное эго, которое считает возможным переделать всех. Может быть и так, что вы терпите токсичные отношения, соглашаетесь на собственное самоуничижение и стараетесь вынести все на себе, но это самообман, который вам нужен для того, чтобы скрыть собственные страхи и оправдать собственный выбор. Вы также можете убеждать себя, что ваши отношения – это особенная связь, например, для того, чтобы выстрадать счастье или заслужить любовь, поэтому будете терпеть любую боль, но в этом случае вы тоже обманываете себя. Самообман в подобных ситуациях не проходит просто так. Он негативно отражается на вашем здоровье и взаимоотношениях с миром. В подобном состоянии вы держите свои желания взаперти, поэтому внешний мир лишь отражает все то, что находится внутри вас, а вы продолжаете терпеть в надежде, что все поменяется само. Задача в этом случае такая – осознать, что если вам плохо в этих отношениях, то никто и ничто не способно это изменить, кроме вас, и что никакая великая миссия не стоит того, чтобы вы страдали. Подобные отношения появились в вашей жизни для того, чтобы вы научились выбирать во всем себя. Если партнер действительно ваш и для вас, то он начнет сам расти вслед за вами или выберет свой путь развития, но будет рядом с вами, что бы ни случилось. Если партнер не ваш, а послужил лишь триггером для вашего роста, то удобнее всего будет дистанцироваться и не подпускать к себе ту версию партнера, которая причиняет вам боль. Обиды и обвинения не помогут, поэтому разгадывайте свой урок, узнавайте себя получше, и тогда вам не нужно будет предавать себя. Более того, после установления контакта с самим собой появится энергия и интерес к жизни. Прислушайтесь к своим внутренним состояниям, которые вы можете осознать благодаря тому, что они всегда отражаются во внешнем мире. Вы сможете увидеть, например, что погрузились в самообман, а ваш партнер вам лжет, или привыкли достигать результата через тяжелые усилия, а ваш партнер обесценивает это и не дает обратной связи. Вы можете также изо всех сил стремиться заслуживать или доказывать свою любовь, а партнер может отвечать вам непринятием и холодностью, отвержением или пренебрежением. Остановитесь и загляните себе в душу. Поймите, что ничего никому не нужно доказывать. Надо просто быть собой, любым, таким, какой есть, плохим или хорошим, каким угодно, но собой. Именно так можно почувствовать себя счастливым вместо того, чтобы таким казаться. Энергия приходит только на ваше состояние и желание быть собой, а все остальное является либо несвоевременным, либо ненужным. Пора уяснить для себя простую истину. Вы важны сами для себя, а желание вашего сердца – это закон для пространства, потому что если ваше сердце чего-то хочет, то этого хочет и пространство. Все те, кому с вами по пути, хотят того же в глубине своей души, а чтобы это осознать, нужно быть честным и открытым сначала по отношению к себе и своей реальности, а тогда, когда вы подыгрываете чьему-то эго, то тормозите свой и чужой прогресс. Чем больше вы стараетесь быть хорошим для других, тем больше людей стараются вами пользоваться в своих интересах. Поэтому чем быстрее вы осознаете свои потребности, научитесь быть собой, наберетесь смелости и решительности, чтобы принять все таким, как есть, тем быстрее притянете в свою жизнь отношения своей мечты и выйдете из духовного эго. Духовное эго рождается там, где забывают о многогранности и многомерности этого мира. Мир, который ведет душу к расширению, разнообразен и великолепен в своем единстве и уникальности. На самом деле, совершенно не важно, каким образом происходит осознание своей духовной составляющей. Расширение зависит от индивидуального восприятия, потому что разные уровни сознания требуют разных подходов, разной степени готовности и разной решительности, желаний и возможностей на определенный момент времени. Тем более способы, благодаря которым человек приходит к осознанию себя, своей божественной сути, также могут быть совершенно разными, уникальными. Кто-то рисует мандалы, погружается в нейрографику, кто-то медитирует и практикует йогу, кто-то пытается познать себя через таро, через расстановки, молебны роду и так далее, то есть способов познания себя множество, при этом нет плохих и хороших. Каждый способ подходит для того, кто хочет узнать больше о себе, об этом мире и его возможностях, проявленный на своем уровне и именно в тех условиях и обстоятельствах, которые нужны для прохождения этого опыта. Каждый находится на своем уровне восприятия реальности. Например, кто-то взламывает коды и может перепрограммировать свою реальность, кто-то познал безусловную любовь и осознает разницу между состоянием Творца и Наблюдателя, а кто-то только что осознал, что он не только тело, что в нем есть душа, желания, которые постепенно переходят на первый план в его жизни. Путь каждой души индивидуален и очень ценен, потому что таким образом обретается тот самый опыт, за которым душа пришла в этот мир. Этот путь нельзя обесценивать и считать что-то в нем лучше, а что-то хуже. По своей сути, этот путь состоит из маленьких шагов к себе истинному, к осознанию себя и своей души как части единого целого. Каждый новый уровень – это результат глубокой и энергозатратной работы над собой. Это встреча с собственной болью, страхами и внутренними ограничениями. Это готовность к переменам и выходу из собственной зоны комфорта. Это всегда смелость, помноженная на силу духа и решительность, облаченная в любовь к себе. Желание сравнивать свои достижения с познанием других на пути к себе говорит о том, что вы попали в ловушку матрицы, где через духовное эго вам пытаются донести истину о том, что вам нужно еще осознать собственную гордыню, которая рождается из ощущения превосходства над другими. Нет смысла сравнивать себя с кем-то, так как у каждого есть свое понимание о лучшем в этом мире для себя. Изобилие, радость жизни и успех приходят на состояние честности с самим собой, на себя настоящего. Настоящего себя можно познать, если убрать из головы стереотипы о том, как все должно быть. С этого и начинается путь к себе, поскольку когда все наносное уйдет, то обнаружится, что и искать больше ничего не придется, так как вы у себя уже есть, так что позвольте себе просто быть. Духовная гордыня – это состояние, в котором человек, сделав шаг в сторону самопознания, духовных практик, начинает возвышать себя над другими, основываясь на своем уровне знаний. На уровне энергии происходит разрыв канала между сердцем и источником, поэтому вместо прямой связи с потоком человек подключается к собственным иллюзиям о своей избранности, которые питают его до тех пор, пока этой взаимосвязи выгодно существовать. На уровне матрицы духовная гордыня является ловушкой для тех, кто выходит из сна. Энергии спящих питаются эгрегоры матричного мира, а пробудившиеся выходят из-под ее контроля, поэтому они попадают в матричную ловушку под названием «духовное эго» для того, чтобы они не смогли увидеть истинную красоту и уникальность этого мира. В связи с этим пробудившимся дают иллюзии об их превосходстве над другими, чтобы они как можно дольше не распознали иллюзии матрицы, чтобы они не смогли чувствовать себя частью божественного сознания, пребывающего вне разделения. Матрица постоянно стремится к разделению, потому что это ее суть. Это причина существования дуального мира, где всегда есть плохое и хорошее, доброе и злое. Когда человек пробуждается, то у него открывается потенциал, благодаря которому расширяется сознание, обостряется чувствительность, исцеляется тело, он вспоминает свою божественную суть, свои древние корни, уходящие к источнику. Пробудившийся человек пропускает через себя мощные потоки энергии, меняя не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто находится рядом. Именно в этот период система подкидывает ловушку об исключительности, о том, что остальные хуже, что спящие — это энергетические вампиры, что от них нужно обороняться, например, ставить защиты и любыми способами избегать контакта. Она транслирует через гордыню о необходимости спасения заблудших, о внутренней чистоте, то есть об исключительности, которую нужно беречь и постоянно поддерживать, так как снаружи существует угроза скатиться в старые энергии, стать как все и жить как раньше. В таком отношении к себе у человека создается мироощущение, основанное на собственной исключительности и отдельности. В таком случае он становится не частью единого мира, а кем-то, кто стоит над этим миром, контролирует и управляет им. Проявляются эти отличия по-разному. Например, пробудившийся может заявлять о том, что он носитель кодов, а другие примитивные, что он свет, а другие тьма и так далее. Вариантов может быть множество. Суть этих проявлений одна. Я лучше, а другие хуже. Я выше, а другие ниже. Я знаю, а они ничего не понимают. На самом деле это проверка, в основе которой находится урок. Что выберет такой человек? Власть или любовь? Отделение или единство? Матрица человеческого опыта устроена таким образом, что выход за ее пределы окружен ловушками, которые находятся в эго. Важно принимать эти уроки, поскольку, когда человек пробуждается, его начинают проверять на твердость духа и намерения, которые при определенных выборах могут завести человека на следующий уровень или окружить его иллюзиями его же собственного ума. Это необходимый этап эволюции сознания, которое пробудилось, потому что таким образом человека учат различать не только иллюзию внешнего мира, но и свои собственные иллюзии, рожденные в уме, которые оторваны от сердца. Суть в духовном отношении к жизни – это стремление к тому, чтобы ваше сердце в любви и радости следовало по пути души. При этом совершенно не важно, каким образом этот путь будет выглядеть со стороны.